Ты хочешь вешать анжуйцев? — закричала Екатерина, не доверяя своему слуху и не считая сына своего способным на такой безрассудный поступок. — Да-да, вешать, убивать, резать, сжечь! Друзья мои бегают уже по городу, отыскивая этих окаянных разбойников, бунтовщиков. «Сохрани, Боже!» — вскричала Екатерина, увлеченная опасностью положения. «Они погубят себя и тебя! Каким образом?» «Жалкий слепец!» — проговорила Екатерина. — Неужели у тебя вечно будут глаза, чтобы не видеть? И она всплеснула руками. — Я останусь королем только в том случае, когда отомщу за причиняемые мне обиды, потому что мщение есть казнь справедливая, и я уверен, что вся Франция подымется на мою защиту. «Безрассудный ребенок», — тихо проговорила итальянка. «Отчего? Неужели ты думаешь, что можно безнаказанно резать, жечь, вешать таких людей, как Бюсси, Антраге, Леваро, Либерак? Неужели ты думаешь, что смерть их не искупится потоками крови? Все равно они будут убиты!» «Да, конечно. Но удастся ли вам убить их? Покажи мне трупы их, и клянусь Пресвятой Девой, я скажу, что ты прекрасно поступил. Но их не убьют. Попытка твоя заставит их поднять знамя возмущения. Ты сам вложишь им в руки меч, который они никогда не захотели бы обнажить для малодушного Франсуа. В этом же случае они будут защищать собственную жизнь, и Франция подымется только не за, а против тебя. Но если я не захочу мстить, то все назовут меня трусом, — вскричал Генрих. — Обвинил ли меня кто-нибудь в трусости? — спросила Екатерина, насупив брови и стиснув зубы. — Однако анжуйцы заслужили наказание. — За что? — За помощь, поданную Франсуа. — И кто тебе сказал, что они подали ему помощь? — Но кто же? Кто, кроме друзей моего брата? — У брата твоего нет друзей. — Так кто же? — Твои враги, или лучше сказать, твой враг. — Какой враг? — Сын мой, ты очень хорошо знаешь, что у тебя только один враг, точно так же, как и у брата твоего Карла был только один враг, как и у меня, был и есть один только враг, непримиримый, неизменный, не Генрих ли Наварской? Разумеется, Генрих Наварский. Но его нет в Париже. Эх, Боже мой, разве ты знаешь, кто есть и кого нет в Париже? Разве ты знаешь, что делается у тебя? Разве у тебя есть уши, глаза? Разве ты окружен людьми дельными? Нет, вы все слепы, все глухи. Генрих Наварский, повторил король, сын мой, какая бы ни случилась у тебя неприятность или беда, не ищи, не старайся узнать виновного, а знай, что это должен быть Генрих Наварский, и ты никогда не ошибешься. Рази в ту сторону, где он находится, и удар твой попадет в виновного. О, этот человек! Это бич, висящий над домом Валуа. Следовательно, вы полагаете, я должен пощадить анжуйцев? Непременно, вскричала Катерина. Сейчас же, не теряя ни минуты, останови своих приверженцев. Спеши. Быть может, уже поздно. Быть может, все погибло. И, схватив сына за руку, она толкнула его к двери с невероятной энергией. Генрих вышел из Лувра, стараясь собрать друзей своих. Но он нашел только Шико, сидевшего на столбике и чертившего географические карты на песке.